Глава 13. Могущественное влияние. Когда Ротан вошел в вечерний зал, там собралось всего лишь человек 20. Обнаружив, что Дэниела пока нет, он направился к стоящим в стороне креслам. Окно было открыто. Кто бы это ни был, он влез через окно. Услышав волнение в голосе, Ротан остановился и оглянулся в поисках говорящего. Рядом стоял Джерик и делился своими бедами с Ялдином. Интересно, что могло так обеспокоить директора университета? Ротан подошел и поздоровался. «Приветствую», – вежливо поклонился он. «Вы чем-то расстроены, директор?» «Среди наших студентов завелся вор», – объяснил Ялдин. «У Джерика пропало несколько весьма ценных книг». «Вор?» – удивленно переспросил Ротан. «А что за книги?» «Искусство магов Юга, искусство Минкинского архипелага и справочник по сотворению огня», — вздохнул Джерик. Ротан нахмурился. «Какая необычная комбинация. Такие дорогие книги!» — печально ныл директор. «Их копирование стоило мне 20 золотых!» Ротан тихонько присвистнул. «Тогда наш вор разбирается в ценностях». Морщина между его бровями стала глубже. «Столь редкие книги спрятать довольно трудно. Кроме того, насколько я помню, они довольно внушительного размера. Вы можете устроить обыск в ученическом корпусе». Джерик поморщился. «Я надеялся этого избежать. Может, кто-нибудь их одолжил?» — предложил Ялдин. «Я уже всех спрашивал». Джерик вздохнул и расстроенно покачал головой. «Их никто не видел». «Меня вы не спрашивали», – возразил Ротан. Джерик стрельнул в него глазами. «Нет, я не брал», – рассмеялся Ротан. «Но вы могли пропустить и кого-нибудь еще. Может быть, вам обратиться ко всем присутствующим на следующем собрании? До него осталось всего 2 дня. Книги могут обнаружиться и раньше». Джерик кисло улыбнулся. «Сомневаюсь я». Заметив в дверях знакомую высокую фигуру, Ротан извинился и, подойдя к вошедшему Дэниелу, оттащил его в один из спокойных углов. «Ну как?» – негромко спросил он. Дэниел пожал плечами. «Не особо. Но, по крайней мере, сегодня за мной не охотился никакой вооруженный ножом иностранец. А что у тебя?» Ротан открыл было рот, но тут же закрыл при виде подошедшего к ним с подносом слуги. Он потянулся к бокалу, как вдруг из-за спины Дэниела по направлению к подносу двинулась рука в черном рукаве. Аккарин выбрал бокал и сделал шаг вперед. «Как продвигаются поиски, лорд Ротан?» Дэниел от неожиданности вздрогнул и развернулся на голос. «Мы были ближе всего к успеху 2 недели назад, высокий лорд», — ответил Ротан. «Но ее защитники использовали отвлекающий маневр, и в результате у нас в руках оказалась другая девочка. Пока мы поняли, что к чему, нашей беглянке удалось скрыться. В ее убежище мы обнаружили книгу по магии». Высокий лорд помрачнел. «Это плохая новость». «Книга была написана много лет назад и уже устарела», — уточнил Дэниел. «Тем не менее, мы не можем допустить, чтобы подобные книги оказывались за пределами гильдии», — произнес Аккарин. «Проверка лавок старьевщиков и букинистов поможет выявить, сколько такой литературы просочилось в город. Я побеседую с Лорленом на эту тему, а пока что...» И он перевел взгляд на Дэниела. «Скажите-ка, лорд Дэниел, удалось ли вам возобновить контакт с ворами?» Дэниел побледнел, затем покраснел. «Нет», — пробормотал он севшим голосом. «Они отказывают мне во встречах уже несколько недель». Губы Аккарина скривились в легкой полуулыбке. «Полагаю, вы попытались уведомить их о той опасности, что несет в себе необученный чародей, и что их всех ждет, когда сила девочки выйдет из-под контроля?» Дэниел кивнул. «Да, но они не обратили на это должного внимания». «Ничего, скоро обратят. Продолжайте ваши попытки связаться с ними. Если они отказываются от личных встреч, пишите им письма. Расскажите, с чем она столкнется, когда начнет терять контроль. Они очень быстро сообразят, что вы не блефуете. Держите меня в курсе ваших действий». Дэниел проглотил комок в горле. «Да, высокий лорд. Желаю вам удачного вечера». Аккарин развернулся и оставил друзей в полном недоумении. Дэниел сделал глубокий выдох. «Откуда он знает?» – прошептал он. Ротан пожал плечами. «Говорят о происходящем в городе, он информирован лучше самого короля. Хотя, может, Ялдин кому-нибудь проговорился?» Дэниел нахмурился и через комнату посмотрел на пожилого мага. «Это на него не похоже». «Не похоже», – согласился Ротан. «С другой стороны, мне не кажется, что у тебя возникли проблемы. Скорее наоборот, ты получил официальные указания от самого высокого лорда». Сания загнула уголок страницы и вздохнула. «Но почему эти ученые-авторы в гильдии не могут выражаться нормальным человеческим языком? Вот этот, к примеру, прямо-таки наслаждается издевательством над речью. Даже Сирин, пожилой писарь, научивший ее читать, не может объяснить ей смысл большинства слов и фраз». Потерев глаза, девушка откинулась в кресле. Она жила в подвале его дома уже несколько дней. Здесь оказалась удивительно уютная комнатка с широким камином и милой мебелью. Сания понимала, что когда ей придется уходить, будет жаль покидать это место. После того, как ее едва не поймали и Сири сводил ее на ночную прогулку в гильдию, Фарен перевел Сания в дом Сирина в Северном секторе. Он решил, что Сания следует воздержаться от экспериментов с магией, пока не будут подготовлены новые места, где она сможет укрыться. В то же время вор сказал, что ей надо заняться изучением найденных Сири книг. Сания перевела взгляд на страницу и снова вздохнула. Перед глазами красовалось слово, чужое, странное, выводящее ее из себя слово, отказывающееся иметь какой-либо смысл. Она с омерзением уставилась на него. От этого слова зависел смысл всей фразы. Сания в очередной раз потерла глаза и подпрыгнула от неожиданности, когда в дверь постучали. Поднявшись с кресла, она подошла к глазку и выглянула наружу. С той стороны ей улыбалось знакомое лицо. Сания обрадовалась гостю и отперла замок. «Вечер добрый», – поздоровался Фарен, скользнув внутрь. Он протянул девушке бутылку. «Я принес тебе маленький бодрящий привет». Сания вынула пробку и принюхалась. «Вино из пачи! Ух ты!» «Точно!» Подойдя к буфету, она достала пару кружек. «Не думаю, что это подходящая посуда для такого вина, но другой у меня нет. Можно, конечно, спросить у Сирина, есть ли у него что получше». «Сойдет». Фарен подтащил к столу второе кресло и уселся. Приняв из рук Сания кружку с прозрачным зеленоватым ликером, он сделал маленький глоток, удовлетворенно вздохнул и откинулся на спинку. «Конечно, его следует пить подогретым и со специями, но...» «Я не знала. Я еще никогда его не пробовала». Сания осторожно лизнула вино и улыбнулась, когда сладкий и одновременно свежий, необыкновенно приятный вкус разлился по небу. При виде нескрываемого блаженства на ее лице Фарен тихонько фыркнул. «Я знал, что тебе понравится». Он вытянул ноги и устроился поудобнее. «У меня для тебя новость. Твои дядя и тетя ждут малыша». Сания вытаращила глаза. «Правда?» «Скоро у тебя появится маленький кузен». Фарен сделал глоток. «Сири говорил, что твоя мать умерла, когда ты была совсем крошкой, а отец уехал из Киралии вскоре после ее смерти». Он помолчал. «А у кого-нибудь из твоих родителей текла в жилах кровь магов?» Она покачала головой. «Насколько я знаю, нет». Ланмарец прикусил губу. «Я велел Сири расспросить твою тетю. Она уверяет, что никогда не замечала никаких склонностей к магии ни у твоих родителей, ни у твоих дедов и бабок». «А это важно?» «Магам нравится отслеживать свою родословную. Моя мать, к примеру, имела предков-чародеев. Мне это известно, поскольку ее брат – мой дядя маг, и брат моего деда тоже, если он, конечно, еще жив. Ты из семьи магов? Да, хотя я никогда не встречался с ними, и, скорее всего, никогда и не встречусь. Но Саня встряхнула головой. Как это возможно? Моя мать была дочерью одного богатого ланмарского торговца, ответил Фарен. Мой отец был киралийским моряком, служившим у капитана, который регулярно перевозил товар моего ланмарского деда. И как они познакомились? Случайно, а потом стали тайно встречаться. Ты же знаешь, что ланмарцы держат своих женщин под замком. Их не проверяют на способности к магии, ведь проходить обучение можно только в гильдии, а в Ланмаре считается, что женщине не подобает находиться так далеко от дома. И даже разговаривать с мужчинами, не являющимися членами семьи. Фарен сделал паузу, вновь поднеся к губам кружку. Саня терпеливо ждала продолжения рассказа. Он коротко усмехнулся и заговорил. Когда дед узнал, что моя мать встречается с моряком, ее наказали. Сначала выпороли, потом заперли в одной из семейных башен. Мой отец ушел с корабля и остался в Ланмаре, пытаясь найти способ ее освободить. Ждать пришлось недолго. Выяснилось, что моя мать беременна, и тогда семья отреклась от нее. От нее отреклись? Но ведь помогли ей с будущим малышом найти какое-нибудь пристанище? Нет. Фарен помрачнел. Они сочли ее позором, запятнавшим честь семьи. По традиции таких женщин метят, чтобы все знали об их грехе, и продают на невольничьем рынке. У моей матери было по 2 длинных шрама на каждой щеке и еще один посередине лба. «Какой ужас!» – воскликнула Саня. Фарен пожал плечами. «Да, нам это кажется диким. Ланмарцы же считают себя самой цивилизованной нацией мира». Он отпил вина. «Мой отец выкупил мать и увез ее в Имардин. На этом их злоключения не закончились. Из-за моего отца капитан потерял ценного клиента, поскольку семья матери отказалась вести с ним дела. Мой отец не смог найти работу ни на одном из кораблей, и мои родители обеднели. Они построили домик в трущобах. Отец нашел работу на бойне. Вскоре родился я». Фарен осушил свою кружку и печально усмехнулся. «Видишь, даже низкопробный воришка может иметь мага в родословной». «Низкопробный воришка?» – хмыкнула Саня. Ей еще не приходилось видеть Фарена таким словоохотливым. «Что еще он может ей поведать?» Подлив ему вина, девушка нетерпеливо спросила. «Ну а как сын рабочего бойни стал лидером воров?» Фарен поднес кружку к губам. «Мой отец погиб в стычке после первой чистки. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, мать начала танцевать в борделе». Он поморщился. Тяжелые были времена. Один из ее клиентов имел влияние среди воров. Я ему нравился, и он принял меня как сына. Когда он отошел от дел, я занял его место и постепенно стал тем, кто я есть сейчас. Саня задумчиво потерла подбородок. «То есть вором может стать любой? Нужно только подружиться с правильным человеком?» «Тут дело не только в выборе компании». Он улыбнулся. «Ты имеешь в виду своего друга?» Она озадаченно нахмурилась. «Друга? Нет, я думала о себе». Фарен откинул голову назад и расхохотался. Утерев выступившие слезы, он поднял кружку и сказал. «За Саня, женщину со скромными амбициями, мага и вора». Они осушили кружки, и Фарен перевел взгляд на книгу и повернул ее к себе. «Это попонятнее?» Девушка вздохнула. «Даже Сирин многого не понимает. Она написана для того, кто знает больше, чем я. Мне нужна книга для начинающих». Она посмотрела на вора. «Сири что-нибудь нашел?» Фарен покачал головой. «Возможно, было бы лучше, если бы ты продолжала практиковаться. Так бы колдуны, по крайней мере, были заняты поисками. На прошлой неделе они переворошили все лавки, Так что, если там и были какие книги, их забрали». Саня вздохнула и прижала пальцы к вискам. «Что они сейчас делают?» «Слоняются по трущобам. Выжидают, когда ты проявишь свою силу». Саня подумала о тете, дяде и о малыше, который скоро родится. Ей не увидеться с ними, пока гильдия не прекратит поиски. Как же хочется с ними поговорить. Девушка бросила взгляд на книгу и почувствовала, как в душе растет злость и разочарование. «Они хоть когда-нибудь оставят меня в покое?» Саня подпрыгнула от испуга. Позади в комнате что-то гулко грохнуло, а потом зашуршало по полу, словно разлетевшись на мелкие кусочки. Обернувшись, девушка обнаружила за креслом кусочки белой керамической вазы. «Ну, Саня!» – шутливо погрозил ей пальцем Фарен. «Не думаю, что это лучший способ отплатить Сирину за его...» И он осекся, хлопнув себя по лбу и застонав. «Они теперь знают, что ты в городе!» Фарен выругался и неодобрительно нахмурился. «Я же просил тебя пока не пользоваться магией!» Саня вспыхнула. «Прости, Фарен, я не хотела!» Она наклонилась и подняла один из кусочков. «Поначалу у меня не получалось делать это, когда я хотела, а теперь оно происходит само собой, когда я даже об этом и не думаю!» Лицо Фарена смягчилось. «Что же, само так само!» Он махнул рукой, выпрямился в кресле и посмотрел на Саня. «Что?» Он отвел взгляд. «Ничего, просто подумал. Чародеи должны быть довольно далеко отсюда. И пока не смогут тебя вычислить, но вот завтра они вполне вероятно будут шастать в районе Северного сектора. Не думаю, что тебе нужно уходить прямо сейчас. Только постарайся воздержаться от магии». Саня покорно кивнула. «Я... постараюсь».